руда. Проснувшись утром раньше всех, Гордей выбегает во двор ловить свет в маленькую размером с ладонь секцию солнечной батареи, найденную на свалке вчера вечером. Алекс сказал, что это бесполезно, но Гордей скотчем приклеивает к батарее припаянные провода, вставляет зарядку в слот и, не отрываясь, смотрит на смартфон, мигнет ли экран, загорится ли индикатор зарядки. Он перебирается с поленницы на крышу туалета, липкий, горячий рубероид жжет ноги, и Гордей понимает, что забыл обуться. Он кладет квадратик батареи повыше, к птичьему гнезду, и упирается ногами в стену соседского дома, чтобы не так жарило пятки. Гордей так сосредоточен на экране, что не замечает ни проснувшихся соседей, которые заходят в туалет, косясь на него, они закрываются на щеколду, ни Эмму, которая в последнее время возвращается под утро и тихо поднимается по лестнице, стараясь никого не разбудить. Он мог бы заглянуть в окно над крышей туалета и напугать ее, постучать или окликнуть, пока она раздевается и забирается под одеяло, но захватанный экран переливается на солнце и дразнит его. Мигнул или показалось. Завтрак готовит Юймин. Когда она была младше, то много болела, поэтому мама научила ее вести хозяйство, чтобы от нее была хоть какая-то польза. Стоя на табуретке лестницы, придвинутой поближе к плите, Юймин разбивает яйца в сковороду и поливает их сырным соусом. Он кислый, не похож на настоящий сыр, хоть на нем и нарисован желтый дырчатый кусок и написано «чиз». С хлюпаньем тюбик выплевывает последние капли, яйца шкварчат и белеют, и Юймин кричит, как звал к столу папа. «Жрать подано!» Алекс наливает в чашку кофе из гейзерки с трещиной, макает в желток на сковородке кусок серого хлеба и стоя ест, капая себе на футболку. Юймин садится завтракать с учебником и заводит склеенный изолентой таймер с цыпленком, чтобы не опоздать в школу. Под уличным рукомойником Эмма намыливает лицо, размазывает тушь по щекам, ногтями соскребает блестки, которые попадают в глаза и больно колются, растирает лицо до красноты. Вода кончается, она заглядывает в умывальник, на дне лежит мертвая птица. С одним закрытым намыленным глазом она вытряхивает рукомойник в кусты и зачерпывает еще дождевой воды из бочки. Гордей спускается с крыши на запах еды и, зайдя в кухню, кидает телефон в мусорное ведро. Усмехнувшись, Алекс давится хлебом и закашливается. Таймер Юймин звонит и подпрыгивает. Первыми выходят из дома старшие. Алекс в синем комбинезоне с незастегнутой до конца молнией, так что видно белую футболку. А Эмма в сером, волосы убраны под платок, лицо опухшее и в красных пятнах. По дороге они не разговаривают, на пропускном пункте промплощадки расходятся в разные стороны. В обед Эмма сидит в столовой с товарками, едят тушеную капусту с рисом. От острой пищи она еще больше хочет пить, но брать уже третий стакан крапивного компота не желает. Как только она отойдет, ее помятый вид и похмелье начнут обсуждать и смеяться. Алекс курит на улице с шоферами. Он мечтает перейти из ремонтного цеха в транспортный. Они кажутся ему добрыми, угощают сигаретами, травят байки, рассказывают, что дорога в последнее время все опаснее, и советуют идти в администрацию. Вот где можно с утра до ночи кофе пить под вентилятором. Алекс поднимает глаза на окна начальства и думает: «Интересно, что там за жалюзи?» До вечера он простукивает, смазывает, проверяет и подгоняет детали, выправляет вмятины. Начальник в сотый на его памяти раз говорит: «Да я эту залупу с закрытыми глазами могу разобрать и собрать заново. Чё ты меня лечишь? Её почините, ещё 100 лет прослужит. Это вы из поколения сломалось в выбросе, а я своей головой привык думать. Сашок, иди сюда, учись, пока я жив». Это уже ему. Гордей изо всех сил старается не заснуть на уроке, делает вид, что склонился над учебником, упершись лбом в ладонь. Сестра окликает его: «Как медуза, там выбросился и гниет. Ну-ка, вышел к доске». Стихи Гордей только пару раз прочитал и теперь мнется на глазах у всего отряда и мямлет: «Мы плетемся в обозе. Будем как все. Он как ты как все». Поощряемый сестрой, отряд дружно смеется. Гордей, игнорируя хохот и тычки, понуро возвращается на свое место. Ему почти 11, и если он будет плохо учиться, то его распределят на завод или в шахты, как Алекса и Эмму. Они вкалывают уже 5-й год, но после смерти родителей денег едва хватает на еду и оплату образования младших. Юймин усидчивая, наверняка перейдет на следующую ступень. А про себя Гордей знает, что языки ему не даются, химию и биологию он терпеть не может, а список вымерших животных страны к экзаменам на перевод точно не выучит и завидует младшей сестре. Ей всего 8, у нее еще столько времени в запасе. Отряд хором читает новые стихи, а он провожает взглядом грузовики на трассе и думает о побеге из дома. «Пока учеба не убивает вас, вы должны учиться до последнего вздоха», гласит плакат на стене. Вечером Алекс ждет Эмму у проходной и наблюдает, как из ворот один за другим выруливают грузовики, забитые мешками с рудой. Они будут гнать в аэропорт всю ночь, чтобы сдать груз к утреннему рейсу. С чем, интересно, самолет летит сюда? Не порожняком же? В государственных магазинах выбор становится все меньше, и ничего нового не появляется. Ни вещей, ни техники, ни еды. В продуктовом Алекс видит, что на полках остались только макароны, хлеб, тушенка, подгнивший лук и черная морковь. «Сварю-ка я на ужин макароны», — думает он. «Обжарю в масле, как дают в столовой, вкуснее будет». Эмма после него покупает рис и яйца по акции и, замечает Алекс, прячет в карман пачку сигарет. Она наклоняется и гладит беременную кошку, лежащую в коробке на полу. Кассирша говорит ей: «Берите котят, или мы их утопим». Эмма отвечает: «А кормить их на что? Меня бы кто взял». Они выходят из магазина, и Алекс толкает ее в бок. «Зажидила, да? Давай делись». Эмма нехотя достает пачку с фотографией разложившихся легких, вскрывает зубами целлофан и вытягивает одну Алексу. «Охренеть, Мальборо! Откуда бабло?» – удивляется Алекс. В день свадьбы родители жениха приводят купленную на базаре козу. Эмма готова расплакаться, так ей хочется мяса. Будущая свекровь поджимает губы и цедит: «Дорого». Ее муж отмахивается: «Не жалко, свадьба один раз ведь». Он проверяет остроту ножа и отдает его сыну. Рёйденши коленом прижимает козу к жертвенным камням, перерезает ей горло, и она долго трясется в агонии. Все завороженно смотрят, как шаман вспарывает ей живот, чтобы предсказать судьбу брака. Эмма тянет жениха за рукав и называет его домашним именем. «Жень, я писать хочу». Крепко схватив Эмму под локоть, он говорит ей на ухо: «Выжрала уже с утра, что ли? Веди себя прилично при моих родителях». «Ну, Жень», — плаксиво повторяет Эмма. «Поссать пойдешь после даров, поняла?» Родители жениха вручают горсть камней Алексу как старшему мужчине. У 15-летнего Алекса ломается голос и только-только пробивается борода. Он надел все самое лучшее. Любимую белую футболку, рваные джинсы, ремень с бляшкой орлом и найденные на помойке белые кроссовки, зашитые и отмытые так, что они выглядят почти как новые. Он высыпает из мешочка в ладонь серые, похожие на гальку, сапфиры, рассматривает их на просвет, они переливаются от василькового до розового, и говорит: «Светловаты». Повисает пауза, Алекс улыбается. Рёйденши бьет Эмму локтем в бок так, что она сдавленно охает. Родители опускают глаза, отец жениха достает из тканевого пояса и протягивает Алексу еще один камень, крупнее, чем все остальные вместе взятые. Толпа соседей, родственников и подруг Эммы ахает. Алекс берет сапфир, показывает его Эмме, и она замечает, что его пальцы дрожат. Эмма кивает. Свадебная процессия движется по улице, собирая людей, которые присоединяются к песням и танцам в надежде, что их пригласят к столу. Угощение выставили в школьной столовой. «Домой к себе решили никого не звать, значит», — ухмыляется Алекс. Родители Рёйденши работают в шахте на добыче сапфиров, так что камни ворованные, продать их не получится, вывезти тем более. Он кивает друзьям с работы, из школы, из уличной футбольной команды, которых позвал на случай, если начнется махач. Пока жених вносит Эмму через порог, Алекс за шкирку выхватывает младшего брата и заводит его за школу. Тот вырывается и больно пинается, но Алекс сует ему под нос сапфиры, и Гордей замирает. «Спрячь за щеку», — говорит Алекс, — «отнеси на наше место и закопай». Гордей проскальзывает между прутьями забора и несется к их тайнику в старой стене. Когда-то Шанхай, их район, был меньше, а детей рождалось все больше, хотя денег, которые давали за каждого ребенка, уже не хватало даже на материалы для пристройки к дому. Однажды приехали экскаваторы и снесли старую стену, а в нескольких километрах от нее уже стояла новая, тогда еще сетка с колючей проволокой, позже замененная бетонным забором. Куски старой стены кое-где сохранились. Рядом с ними, прячась от ветра, взрослые разжигают костры, пьют, танцуют и знакомятся. Гордей не раз с завистью подглядывал за ними. Почти добежав до тайника, он замечает необычные автомобили, падает и прячется в кустах. Такие он видел всего несколько раз, длинные, как грузовики, но с большими окнами, чистые и белые. Они останавливаются. Гордей подползает ближе и понимает, что чужаки рассматривают их кусок стены. Двери машин открываются, из них выходят люди, по виду гораздо старше родителей Гордея, какими он их помнит, а за ними, робко оглядываясь, дети возраста Юймин. Им раздают респираторы из багажников и, выстроив цепочкой, ведут к стене. Один из сапфиров впивается Гордею в десну. Он закрывает рот рукой, чтобы не издать ни звука и не выдать себя. Прикидывает, сможет ли добраться незамеченным до ближайшей машины, пошариться там и стырить что-нибудь ценное. Пригнувшись, подбегает поближе, видит, что багажник одной из машин не закрыт, и у него возникает другая идея. Чужаки расхаживают вокруг кострища, рассматривают рисунки и надписи на стене. В его сторону никто не смотрит, и он забирается внутрь, скрючивается и накрывается костюмом химзащиты, лежащим рядом с грудой респираторов. Почти сразу кто-то с силой захлопывает крышку багажника, и Гордей слышит: «Рассаживаемся быстрее, надо успеть до дождя». Больше никто и никогда Гордея в Шанхае не увидит. На столе заветриваются соевая колбаса, хлеб и лук, нарезанный тонкими кольцами. Закуски заметно меньше, чем выпивки, с досадой замечает Эмма. Она представляет, как сейчас поджарила бы стейк из козлятины и впилась в него, а не в картонную колбасу. Но коза священна, и есть ее нельзя. Сестра, стоящая во главе стола рядом с Эммой, бросает презрительный взгляд на ее живот. Вторая смотрит на Рё и Дэнши, они переглядываются с его родителями, те кивают. Сестры говорят в унисон: «Властью, данной нам семейным кодексом, ваше взаимное согласие дает нам основание зарегистрировать в присутствии свидетелей». Гости поднимают стопки, уже сглатывая, и кричат: «Горько! Аминь! За кодекс! Россия для русских!» Орет друг Алекса по футбольной команде, но его голос стонет в общем гомоне. Рё и Дэнши целуют Эмму, чуть касаясь ее губ своими. Первую стопку выпивают, не закусывая, после второй и третьей колбаса на столе редеет. Один из гостей, сидящий напротив окна, громко говорит: «Гля, центровые пожаловали!» «Эмка, это за тобой приехали!» — подхватывает другой, и все смеются. Мимо школы очень медленно едут несколько машин. Люди внутри них рассматривают дома и показывают пальцами на детей из класса Юймин, играющих во дворе школы. Гости выходят на улицу и обступают автомобили. Кто-то плюет в лобовое стекло первой машины, и как по команде в экскурсионный кортеж летят камни и грязь, бутылки и старые ботинки с каменными подошвами. Друг Алекса несколько раз бьет булыжником по стеклу пассажирской двери той же первой машины, и водитель резко газует, заставляя всех отпрянуть. Эмма тоже размахивается и бросает камень, целясь в лицо светловолосой и голубоглазой девочки, в ужасе уставившейся на нее. Тот отскакивает, не оставив на пуле непробиваемом стекле и следа. Эмму толкают, прижимают к горячему металлу машины. От резкой боли в животе она падает на колени и на четвереньках ползет через толпу, с трудом переставляя ноги и чувствуя, как по ним стекает кровь. Вглубь шахты идти больше километра. Юймин светит фонарем попеременно то себе под ноги, то вперед, чтобы не столкнуться с мешками, которые на тросе едут наверх. Ее одежда, волосы и незакрытые участки кожи в первые же минуты покрываются пылью. Самодельный респиратор из нескольких слоев марли и ветхого пододеяльника не спасает. Навстречу поднимается предыдущая смена. Раньше по школьной привычке Юймин кивала каждому, потом перестала. И сейчас просто скользит взглядом мимо, лишь бы ни с кем не столкнуться. Силы надо беречь, да и отпихивать тех, кто мешает, нельзя. За агрессию заколют седативными и отправят обратно в шахту. Но под успокоительными работается гораздо медленнее, а за невыполнение плана, как и за воровство, отрубают руки. Школу закрыли 2 года назад. Юймин успела окончить только 3 класса первой ступени. Ее могли перевести в центральный район как отличницу, но не стали. Табели с оценками сожгли во дворе школы. Лучше бы раздали на отопление, но партия потребовала уничтожить все документы под надзором. Юймин спускается по отвесной лестнице, цепляясь ногами и руками за мокрые ступени, и в отсутствие очередной она долго и аккуратно нащупывает носком следующую, хотя с пролета под ней уже кричат: «Давай, давай, чего копаешься, всем домой надо». Она старается не слушать, иначе ошибется. С детства боится высоты, у нее дрожат колени и соскальзывают пальцы. По слухам, то ли забои станут вдвое глубже, то ли половину шахт закроют. А если истощится месторождение, Юймин некуда будет податься. На заводе мест нет, другой работы тоже нет, а за стену выезжать нельзя. Эмма берет из кастрюли с маринадом тушки воробьев и насаживает их на маленький шампур. В центре комнаты тлеют угли в переносной печке хибати, стоящей на кирпичах. Эмма переворачивает мясо и следит, как воробьиные головы, поджариваясь, становятся похожи на макушки лысых, больных и старых мужчин. До замужества она почти не умела готовить, но пришлось научиться. Циновка больно впивается в голые икры и оставляет красноватые борозды. Ноги затекают, она не привыкла долго сидеть на полу, как принято в семье мужа. Эмма заваривает чай и, как учил ее Рёйдэнши, созерцает, как меняется цвет чаинок, как они раскрываются, проводит по сколу на крышке чайника, нажимает на острую грань, пока не выступит кровь, несколько секунд рассматривает ранку и слизывает кровь с пальца. Вдруг чувствует, как ножка ребенка бьет в ребра, гладит живот и снова опускается на пятки. «Терпи», — говорит она себе. «Скоро родится маленький и будет кого любить». Отвечая на вопрос сестры «Какая беременность?», Эмма каждый раз сбивается со счета, называя беременности от мужа, а предыдущих не упоминает. Их она прерывала сама. По совету подруги пила отвар из горькой травы, растущей около свалки, и, разбежавшись, прыгала с обрыва в пруд, куда сливают химические отходы. Она так долго сопротивлялась беременностям, что теперь дети больше не хотят расти в ней, внутренности ее отравлены. Она наливает чай в пиалу, дует и по глоточку отпивает. Родители мужа фильтруют воду с помощью установки в подвале, которая занимает столько же места, сколько их с Рёйдэнши комната. Гордею приносят вино, он бросает взгляд на этикетку, кивает, и официант наполняет бокал. «Мраморную говядину привезли утром из Южной Америки», наклонившись, говорит он вполголоса. «Рыбу не советую, там микропластик», он кривится, «местные поставляют». Гордей задумчиво крутит бокал в пальцах. Так долго, что официант начинает нервничать, вдруг вино нагреется и вкус будет уже не тот. «Мясо, окей, и вели к нему салат полегче сделать, не хочу разжираться». «Как прикажете, Гордей, сама», ласково отвечает официант и растворяется. Раз в год, в один и тот же день, Гордей приезжает в город детства по делам. Его конкуренты гадают, что значит эта дата. Его биография никому не известна. В панорамное окно с 90-го этажа видны облепляющие финансовый центр города районы. Они уже не считаются безопасными. Сюда, на остров, его везли с автоматчиками, но в ресторане все как обычно, только цены поднимаются. Он смотрит дальше. Где-то там дымит печка в доме его детства. Юймин растапливала ее по утрам, чтобы в кухне на полу оттаял лед. Гордей улыбается, поднимает бокал в ее честь и делает глоток. Каждый год он, как крупный акционер, запрашивает полную отчетность по всем городам, но интересует его только один из них и одна папка с личными делами жителей. Он удивляется, когда видит еще живых соседей, гонявших его палкой за воровство яблок, и одноклассников, которые год от года жиреют на дешевой жратве. Натыкаясь на фотографии детей Эммы, Гордей подолгу вглядывается в их лица, пытаясь найти сходство. Алексу улыбается и всегда останавливается на портретах Юймин. Она худеет, теряет зубы, это видно по провалам щек, и волосы. На биометрии заставляют снять головной убор, и на очередном ежегодном снимке платок в ее руках неизменно скомкан, а взгляд все более растерян. Средняя продолжительность жизни шахтеров – 30 лет. Но Гордей понимает, что Юймин до этого возраста не дотянет. Он отпивает еще глоток. На горизонте дым от горящих свалок смешивается с выбросами заводов. В первые годы было трудно. Он жил без документов, всего боялся. Не знал, кому можно продать сапфиры, искал работу на восточном рынке. Но потом ему объяснили, что работа для лохов, а заниматься нужно действительно серьезными вещами. Помогал контрабандистам, потом сам перевозил сапфиры, рубины и алмазы из других шахт, несколько раз попадался, иногда отмазывали, иногда откупался сам. Однажды все-таки сел в тюрьму, но свои вытащили в самый нужный момент, перед тем, как партия закрутила гайки. Накопил уже не жалкую горстку сапфиров, а достаточно, чтобы стереть криминальную историю и изменить данные в базе биометрии. Сделал новый паспорт, но сохранил свое имя. Купил членский билет партии, вложился в акции компании, дававшей работу еще его родителям. Добился встречи с руководством, рассказал, как бороться с воровством в шахтах, объяснил, как прикрыть контрабанду, заслужил доверие, получил работу, через несколько лет стал самым молодым членом совета директоров. «Пока в Конго идет очередная война за колтановые шахты», — думает Гордей с гордостью. «У нас все под контролем. Несмотря на эмбарго, наш Владимит только растет в цене и под другим названием по спецификациям и накладным используется при производстве каждого четвертого смартфона и половины электромобилей». Он мог бы легко вывести Юймин, но опасается, что конкуренты вычислят, кто она, а значит, кто он, и тогда его карьере конец. На парковке Гордея ждет автомобиль сопровождения с тремя автоматчиками. Он садится в корпоративный электрокар, говорит, в аэропорт, и беспилотник мягко трогается с места. Алекс выезжает за ворота, кивнув охране, его выпускают, даже не проверив сопроводительные документы. В его грузовике установлен старый навигатор, и администрация только делает вид, что может следить за машинами. Ходят слухи, что все спутники уже сбили или они сами вышли из строя. Путь в аэропорт занимает 5,5 часов. За графиком жестко следят, так что Алекс ускоряется, чтобы сделать крюк. На старой объездной дороге он забирает из тайника одного из последних, оставшихся нераскрытым за минувшие 5 лет, несколько мешков с владимитом, накопанным ночами в закрытых шахтах. Загружая их, начинает кашлять, упирает руки в колени и пытается отдышаться. Откуда-то издалека доносится вой. Неужели где-то еще есть волки? Он был уверен, что их вместе с другими дикими животными давно перебили и съели. В аэропорту груз взвешивают, сверяются с курсом в Лондоне, ждут, пока часы покажут новый день и котировки обновятся, и выдают ему стремительно обесценивающиеся деньги. Основная часть пойдет в кассу. Несколько стопок он оставит смотрящему, по чьей наводке забрал мешки. Тоненькую пачку спрячет дома. Деньги пахнут соляркой, как и его одежда, кожа, волосы и даже, порой кажется ему, дыхание. Когда он убирает бумажки в подпол, то обычно берет щепоть квашеной капусты из огромного ведра. И сейчас, высматривая в свете фар, нет ли на дороге препятствий и стрелков по обочинам, сглатывает слюну, вспоминая ее вкус. Юймин лежит на высокой кровати. Алекс положил все подушки и одеяло, которые смог найти, чтобы ей было мягче. Вокруг нее собрались сестры, шахтеры из ее бригады, соседки, оставшиеся подруги и товарищ по отряду в школе, провожавший ее в детстве домой. У Юймин на лысой голове повязан шелковый платок. Из-за ампутации груди она выглядит в этих подушках, как мальчик-подросток. В комнату заходит партийная сотрудница в отглаженной форме и начищенных ботинках на толстых квадратных каблуках. Ее завистливо рассматривают. Она кивает сестрам и встает, несмотря на примету, в изножье кровати. Школьные подруги и соседки охают. «Партия соболезнует потере», — зачитывает она. «Талон на кремацию получат родственники, и в отсутствии он их...» Она отрывается от бумажки и оглядывает собравшихся, но все прячут глаза. «С уважением и всех благ, искренне ваш, главнокомандующий армией и флотом». Она ищет в комнате портрет, чтобы отдать ему честь, но не находит и скомканно произносит имя. Юймин слабо стонет и приоткрывает глаза. На тумбочку рядом с ней кладут серый талон на кремацию, он проштампован на слове «разрешено», и осталось только пробить на втором в черной рамке «Выполнено». Алекс курит на крыльце и не может заставить себя зайти в дом. Чтобы отвлечься, приподнимается на цыпочки, обводит взглядом их Шанхай, больница, бывшая школа, а теперь тюрьма, кладбище на холме. Построенные из мебельного щита и разномастных досок дома лепятся друг к другу для безопасности. Из щелей в палец толщиной торчит утеплитель, шифер кое-как положен на рубероид, окна перекашивает, двери не закрываются. Участки изрыты еще родителями его родителей в поисках Владимита. Он спускается к грядкам картошки и капусты, как у всех, для себя на продажу не хватает, и собирает в баночку жирных слизней с широких листьев. Юймин была бы довольна. В больнице сказали, дольше держать не положено. Когда Алекс забирал Юймин, ему пришлось пройти через все здание. В каждой палате хирургического отделения было где 6, а где и 8 вечных калечных из шахт. В онкологии ему навстречу по коридору шаркали скрюченные с торчащими из живота трубками, на кроватях мычали в кляп безглазые, бились в агонии безязыкие. Юймин показалась ему самой спокойной и здоровой из них. Вновь ребенком, спящей под одеялом девочкой, какой он ее и помнил. Обезболивающие ему не выдали. Но Алекс уже договорился, через своих деньги есть. Сестры освободили Юймин от трубок и уже привезли на ее место следующего. Алекс присел к ней на койку, аккуратно разбудил и, взяв на руки, пересадил в кресло-каталку. Он докуривает, откашливается, сплевывает желтую мокроту, тушит бычок в банке, куда собирал слизней, и бросает их в костер за домом.